Наверное, это и есть нариковские люди. Десант мигнул дважды фарами, газель ответила так же. Швед сказал в оки-токи старшему сопровождение: «Перекрой БМВ-хой выезд». Моторы не глушили, вылезли из машины. Десант остался за рулем. Швед шел впереди, в пяти шагах его прикрывал черный мародер Костин. На небольшой дистанции, рассыпавшись по всей ширине паркинга, следовали четверо из конвоя. На середине стоянки швед остановился, распахнулась дверь газели, на асфальт спрыгнули двое. За стеклами микроавтобуса были видны еще люди, сколько непонятно. В наушнике у швеца раздался сиплый голос десанта, который из машины отслеживал ситуацию в танковый прибор ночного видения. «Майор, будь внимателен, это не Нарик, и второй не мамочка, какие-то быки безрогие, шестерки». Остановились в шагах в трех друг от друга, и швед спокойно, без нажима сказал: «Ребята, мы здесь по Божьему делу, хотим отдать тело вашего брата. Сегодня он за всех нас умер, так что давайте без фокусов, иначе мы вас всех здесь перебьем». «Это еще неизвестно, кто кого», — гортанно сказал рослый носатый парень. Швед вспомнил: это водитель и телохранитель Нарика Автандил по прозвищу Авто. «Известно», — остановил его швед и поднял руку с гранатой-финкой. «Все, дорогой, давно известно. Нас больше, мы посильнее вооружены, и мы это дело умеем гораздо лучше вас. Не надо сейчас базарить, не время. Ты вспомни, в Ахате еще кровь не застыла». Второй, стоявший за спиной авто, сказал вполне миролюбиво: «Да нет, командир, мы такого ничего в виду не имели. Забираем Ахата и разъехались». «Ну и правильно, дело, говоришь», — согласился швец. «Вы какого-нибудь жмурика привезли назамен? Сейчас придет тюремная машина». Те двое одновременно кивнули. «Все, сидим, ждем. Работаем в режиме реального времени». Разошлись по машинам. Минут через 15 с трассы по подъездной дорожке направился на стоянку тюремный воронок. БМВ съехал к обочине, пропустил фургон и снова занял позицию: всех пускать, никого не выпускать. Воронок остановился между их машинами, мотор стих, горели подфарники. Из боковой двери фургона спрыгнул человек в форме. Солдат-водитель соскочил со своего сиденья и не спеша отправились в шашлычную. В кабине воронка, в слабом свете салонного освещения, швец разглядел потапского халуя лейтенанта Козюлина. Старый подогрический бес, правая рука и исполнитель всех делишек тюремного игумена. Водитель фургона киргиз Усманов, по словам Джангира, тоже в деле. В шашлычной он будет отвлекать конвойного, пока им пожарят кур минут 5-7. Швец подошел к воронку, приоткрыл дверь. «Привет, лейтенант, привез?» Козюлин кивнул. «В кузове. Где ваш труп?» Швед обернулся, приглашающий помахал рукой нариковским отморозком, заурчал мотор, и их газель подъехала вплотную к воронку. Козюлин, несмотря на плохо гнущиеся суставы, проворно выскочил наружу, отпер боковую дверь фургона, нырнул внутрь и натужно крикнул: «Давайте, помогайте кто-нибудь!» Двое парней из газели влезли в воронок. Они сопели и от усилий всхлипывали. Тело, видно, успело окоченеть и плохо гнулось в тесноте между арестантскими боксами. Наконец они бережно вынесли длинный согнутый куль. «Стоп, стоп!» — затормозил их Козюлин. «Сначала ваше тело, потом берите это, а то укатите, ищи вас». Нариковцы завопили: «На кой хрен нам нужно? На память заберем бомжа!» Но послушно отперли задний люк микроавтобуса, выволокли завернутые в тряпки тело и бросили на асфальт. Прах Ахата быстро, легко, как в танце, передали с рук на руки, внесли в люк, попрыгали в машину, хлопнули дверцы, заревел мотор, и газель помчалась на вылет на кольцевую дорогу. Костин и бойцы конвоев тащили тело бомжа в кузов воронка, бросили посреди пола. «Оставь здесь», — — велел Козюлин, обернулся к швецу.